Глава 13. Фламенко. Ну нет, для нее это уже слишком. Нестроенные аккорды гитар и хриплые голоса действовали так, будто кто-то раздирал ей сердце черными когтями. Но, как ни странно, через несколько секунд у нее навернулись слезы на глаза, а горькая печаль, словно кислота, обожгла желудок. Среди сезонников было немало старых цыган, выглядевших так, будто они только что явились из Сент-Мари-де-ля-Мер. Каждый вечер, сидя у костров, они разыгрывали Кармен на свой лад. Словно им была нипочем усталость от дневной работы. А Ивана, наоборот, едва могла двигаться. Ей казалось, что у нее отнялись руки и ноги. Спину не разогнуть, а дышать так трудно, что даже курение стало теперь проблемой. И боль. Боль, которая была и нигде, и везде. Она пронзала ее тело, плясала, бродила по нему, задерживаясь в одном месте, потом обжигала в другом и ни на миг не оставляла ее в покое. Ивана отошла от группы и побрела к длинным столам, с которых уже убирали посуду. В ночной темноте сезонники выглядели почти комично в своих бесформенных трениках, мятых куртках и вязаных шапках, натянутых до бровей. Ивана заметила Марселя, растянувшегося на одной из деревянных скамей, стоявших вокруг стола. Над его лицом плясал розовый огонек. Это он затягивался своим косичком, глядя в небо. «Дашь курнуть?» Марсель приподнял голову и тотчас же протянул ей самокрутку. При первой затяжке, самой вкусной, она воспарила в звездное небо, так, по крайней мере, ей почудилось. Она давно уже не смолила, регулярно, но всякий раз, как позволяла себе забить косяк, испытывала острое наслаждение, в котором неизменно таилась какая-то смутная угроза. «Что-то мне никак тебя не раскусить», — сказал Марсель, приподнявшись, чтобы забрать у нее сигарету. «То есть?» Он уселся рядом с ней, прямо два школьника, сбежавших с праздника. «Ты никогда в жизни не видела виноградную лозу. Это и дураку ясно. А если хочешь впарить сезоннику, что ты официантка или вроде того, для начала смени руки». Ивана бросила взгляд на свои пальцы, ставшие здесь источником ее мучений, и попыталась сглотнуть. Но несколько затяжек полностью высушили ей горло. Нужно было выбрать ложь или исповедь. Или еще лучше что-то среднее. Полуобман, ведь это и полуправда. «Да, я не сезонница. Я журналистка». Марсель снова затянулся косичком. Розовые искры танцевали вокруг его пальцев, как крошечные светящиеся змейки. «Ладно», — сказал он с полным ртом дыма. «Теперь мне все ясно». «Я пишу статью про посланников. Редакция заказала мне большой репортаж об их секте, а сейчас единственный подходящий момент, чтобы проникнуть в нее». «Поздновато ты спохватилась!» Ивана расхохоталась. Травка привела ее в состояние блаженства. Она уже забалдела. «В моей газетенке не очень-то разбираются в сроках сбора винограда. Мне просто подфартило, что он проходит так поздно». «Тут ты права. Как она зовется, твоя газета?» Ивана сунула сложенные ладони между колен и с блаженной улыбкой закивала, изображая одурь. Потом захихикала, как совсем уж обдолбанная. «А вот это мне западло тебе говорить!» Марсель тоже захихикал в ответ. Ивана представила, как они оба сейчас выглядят со стороны. Два психа на скамейке корчатся от смеха. Два прекрасных представителя рода человеческого. За пределами круга света от костра и переносных светодиодных ламп на них зорко смотрели конные охранники. «Это связано со смертью Самуэля?» — вяло спросил Марсель. «Нет, мне поручили репортаж еще раньше». «Но такой сюжет тоже сгодится, верно?» Голос Сезонника внезапно окреп, словно у него во рту остались лишь одни кости да зубы. «И да, и нет. Об этом уже столько кричали все масс-медиа, что это скорее в минус. Разве что мне подвернется какая-то сенсация». «Ничего тебе не подвернется». «Почему ты так думаешь?» «Потому что я горблюсь на них уже 6 сезонов, и если ты надеешься на какую-нибудь свежатинку, типа убийство, замаскированное под несчастный случай, или еще что-нибудь в том же духе, то тебя ждет разочарование». И тут Иванна, преодолев блаженную конопляную одурь, пришла в себя. «Ты считаешь, что преступление исключается?» «Посланники не убийцы, это я тебе точно говорю. А я слов на ветер не бросаю. Ни один из них никогда не поднимет руку на своего». «А если это чужак не из обители?» Марсель расхохотался. У него были такие гнилые зубы, что при взгляде на них становилось страшно, как бы один или два пенька не вылетели изо рта. «Ты хочешь сказать, один из нас?» И он ткнул пальцем в тени людей, собиравшихся ложиться спать. Цыгане, наконец, угомонились и притихли. «А почему бы и нет?» «Да я знаю здесь почти всех, и убийц среди них точно не найдешь. Конечно, всякое бывает, и пьяные драки, и схватки из-за баб. Но убить Самуэля? Для чего, скажи на милость? Забудь и думать, говорю тебе». «А может, из-за денег? Если он кому-то задолжал?» В ответ Марсель разразился булькающим смехом. «Какие тут деньги? Они же обходятся без них. Прямо как в Клабмед. Да у них в куртках и карманов-то нет». Он хохотнул над собственной шуткой и положил руку на плечо Иваны. Это не был жест наркомана. Марсель еще не обкурился в конец, хотя своей скрюченной, как ветка ползучего растения, фигурой очень походил на обдолбанного, готового покинуть мир нормальных людей. «Ладно, пиши свою статейку про обитель, но забудь о Самуэле, вот тебе мой совет», — пробормотал он. «Через несколько дней объявят официальную версию, и, поверь мне, это будет обычная байка про подмостки, которые...» Не договорив, он рухнул на бок и забылся сном. А Ивана ошалело потрясла головой. Ей никак не удавалось связно сформулировать хоть какую-то мысль. Оставив в покое храпевшего Марселя, она неверной походкой направилась к своей палатке. Подумать только, еще сегодня утром она строила планы тайного посещения часовни святого Амвросия. А сейчас ей даже не удалось бы добраться до изгороди. Пройдя полпути, она рухнула лицом в траву какого-то пригорка, перекатилась на спину и, приподнявшись на локтях, стала разглядывать лагерь. Отсюда ей были видны анабаптисты, прибиравшие после сезонников, ушедших спать. И она ощутила легкую зависть к их неукоснительному усердию и чистоте помыслов. Будучи сиротой, Ивана никогда не сталкивалась с такими качествами. Когда растешь без родителей, приходится справляться с жизнью по обстоятельствам. Одно дело — большая дружная семья, и совсем другое — приют, похожий на психушку. А потом пара престарелых католиков в качестве приемных родителей. Таким образом, ее личность формировалась по воле случая, а образование напоминало пальто с прорехами, в которое проникал любой ветер. И только работа в полиции указала ей единственно прямую, надежную дорогу, которой она до того не знала. Вот тут-то она и вспомнила о Ньямане. Вообще-то он должен был приехать сегодня, и по всем правилам ей следовало ему позвонить. но мобильник она зарыла в подлеске в нескольких сотнях метров от обители. При одной мысли о том, что придется вылезать наружу через дыру в изгороди и блуждать среди ночи по полям, она только усмехнулась. В любом случае, ей особенно нечего было ему сообщить. Так что разумнее всего было пойти спать, чтобы набраться сил.